поступать без безобразного, доброе без злого, поэтому ты должна любить их одинаково. Все это лишь отраженные картины невыразимого, которое мы ради удовольствия называем Богом. Когда беспристрастная и постоянная любовь излучается тобой на всех, она уже не смешается с личными симпатиями и антипатиями. Ты будешь смотреть на все, исходя из интересов целого, и когда интересы целого общества будут идти вразрез с интересами отдельных личностей, ты будешь без колебаний защищать интересы группы и безжалостно пренебрегать интересами отдельных лиц. Но эта безжалостность должна корениться во всеобщей божественной любви и никогда не проистекать из личной антипатии. Эту безличную любовь ты должна проявлять и к самым близким тебе людям, должна спокойно смотреть, как они находятся, пусть даже в величайшей опасности, не пытаясь спасти их магнетическими или духовными силами, или гипнозом, если на карту поставлено спасение их души. Для человека лучше испытать крах материально или физически, и даже умереть, чем потерять свою душу, и во всех случаях ты должна стремиться спасти их душу. Как Бог не вмешивается в человеческие дела, так и ты должна предоставить каждому свободу воли, не принуждая ни к чему. Но эта божественная, беспристрастная любовь никогда не должна вырождаться в безразличие, в антипатию, и ты не должна отказывать человеку в помощи из личной антипатии, если можешь спасти его земными средствами. Только овладев предыдущими 11 рядами оппозиции, ты сможешь пройти эту труднейшую, так как здесь ты должна отбросить свои личные чувства. Только тогда ты сможешь различать голос Бога так ясно, что даже в труднейших случаях почувствуешь, что ты должна делать и что не должна. И тогда ты не будешь больше ошибаться, так как сама будешь любовью. Любовь может действовать только в любви. Тебе только нужно излучать свое «я», быть самой собой, и вся Вселенная сможет получать от тебя твое тепло, свет и силу. Тогда ты приобретешь божественную сущность, и твое сознание будет идентично с самим Богом. Ты вернешься из мира древа познания добра и зла, то есть из царства древа смерти, где все видимо в состоянии разделения, вернешься в царство божественного единства. Ты снова будешь есть плоды из древа жизни и будешь давать их тем, кто идет за тобой, чтобы все могли вернуться к единству бессмертной вечной жизни, к вечной сущности, к Богу. Я никогда не забуду эти слова, они вошли в мою плоть и кровь, и я стала другим человеком после этих наставлений. Но моя задача — заставить все это сбыться. 28. Львы. Сегодня большой праздник во дворце. После церемонии одевания меня провожают к фараону. Отец и я садимся в золотую колесницу, запряженную львами, и отец берет поводья. Еще когда я была совсем маленькой, отец брал меня с собой на прогулки и учил удерживать равновесие, стоя на колеснице. Сначала это было очень трудно, но потом мы оба получали огромное удовольствие от этих поездок. Даже сами львы, когда они неслись в галопе, а под ними плясал пол колесницы. Эти прогулки сделали мое тело сильным и мускулистым, как будто я каждый день упражнялась в борьбе, потому что надо было использовать каждую мышцу для координации движений, чтобы стоять неподвижно в мчащейся колеснице. В 15 лет отец научил меня управлять львами. Эти великолепные, огромные звери так чувствительны, что тут же отвечали на мое малейшее усилие воли и делали все, что я хотела, так что мне не приходилось даже прибегать к поводьям. Но отец никогда не разрешал мне ездить одной, так как львы очень независимы, и только посвященный может управлять ими. Сейчас, по дороге на праздник, отец управлял львами с большим достоинством, а я стояла рядом в качестве его жены и гордилась им. Его красивое лицо излучало огромную силу и концентрацию, особенно когда он управлял львами. Балансируя на носках, он ловил каждое движение колесницы и стоял неподвижно, как Бог. Мы достигли места назначения, и началась утомительная церемония. Я не люблю этих публичных.